Глава 19. Объяснение в любви. Проводив взглядом профессора, скрывшегося в дверях отеля, Клим и Вероника неспешно двинулись по главному проспекту. Вечер приходил не торопясь, словно разрешая солнцу еще немного повластвовать. Небо на западе окрасилось в закатные тона, а море приобрело темно-синий цвет, точно в него густо насыпали синьки. Вокруг прогуливалась нарядная публика, слышался смех, но Ардашеву казалось, что в этом огромном шумном мире нет никого, кроме них. Вскоре они свернули с променада и спустились к самой кромке воды. Здесь внизу городская суета отступила, заглушаемая мерным рокотом прибоя. Девушка нагнулась, подобрала гладкий камешек и бросила его в море снизу вверх, как это делают дамы. «Вероника», — тихо произнес Клим, подойдя ближе. — Помните наш уговор? Можно ли мне перейти на «ты»? Она повернулась к нему. Ветер играл выбившимся локоном, и она поправила его мило и трогательно. — Да, Клим, мне тоже было непросто сразу перешагнуть рамки этикета. Все не могла отважиться обращаться к тебе, как к старому знакомому. — Я это понял, — улыбнулся он. Посмотри, как море забирает все лишнее. Каждый камень, что мы бросаем, исчезает в нем без следа. Так и наши тревоги должны раствориться и исчезнуть. «Обязательно», — кивнул Ардашев. Они нашли уединенную скамейку, стоявшую у самого парапета лицом к горизонту. Волна за волной накатывала на берег с тихим шепотом, похожим на бесконечное «люблю, люблю». Ардашев смотрел на профиль девушки, четко очерченный на фоне сумеречного неба, и чувствовал, как сердце, привыкшее к холодному рассудку, начинает биться в непривычном тревожном ритме. «Вероника», — начал он, и она, услышав серьезность в его тоне, повернулась к нему всем корпусом. «Прежде чем я скажу то, что должен, я обязан соблюсти честность. Я не хочу, чтобы между нами стояла даже тень недомолвок». Он сделал паузу, подбирая слова. «Ты знаешь меня как переводчик Азиатского департамента Министерства иностранных дел. И это правда. Я действительно владею языками, но это лишь фасад, витрина. Моя настоящая служба иная. Я чиновник по особым поручениям». Вероника слушала, не перебивая, лишь ее пальцы крепче сжали кружевной платок. «Моя работа — не перекладывать бумаги в кабинете. Меня посылают туда, где случается нечто, выходящее за рамки обычного. За границу или даже в дальние губернии. Туда, где нужно разобраться в загадочном происшествии. Найти истину там, где другие видят лишь хаос, нагромождение событий. Это путь, требующий определенных рисков». Девушка подняла на него внимательный, проницательный взгляд. «Так выходит, ты здесь не ради отдыха? Ты приехал не за солнцем?» Клим виновато кивнул. «Прости меня. Я не имею права раскрывать государственную тайну и вдаваться в детали моего задания. Я связан присягой государю и долгом чести. Но скрывать от тебя сам факт я больше не могу. Я не просто курортник, Вероника. Моя жизнь — это дорога, тайна, расследование и встреча с не всегда приятными людьми. Но есть и другая сторона», — продолжил он, чуть подавшись к ней и накрыв ее руку ладонью. «Я живу в Петербурге. Сейчас я снимаю жилье на Галерной, 3 комнаты, вполне приличные холостяцкие апартаменты. Мне выплачивают достойные квартирные. Мне одному хватает, но для семьи этого, конечно, недостаточно». Вероника замерла, у нее перехватило дыхание. «Однако мне вполне по силам снять большую 5-комнатную квартиру», — уверенно проговорил Клим, глядя ей прямо в глаза. «Жалование у меня, смею заверить, весьма приличное, грех сетовать. К тому же после успешного окончания таких вот поручений я получаю единовременную награду от министерства в размере годового оклада жалования. Мои средства позволяют жить безбедно, Вероника. Я крепко стою на ногах». Он замолчал на мгновение, чувствуя, как дрожит ее рука под его ладонью. Я говорю все это не из бахвальства, а чтоб ты знала. Я могу позаботиться о тех, кто мне дорог. Я хочу делить с тобой не только прогулки у моря, но и всю жизнь. Петербургские туманы, слякоть, солнце, радости и тревоги. Я хочу, чтобы ты согласилась стать моей женой, Вероника. Она смотрела на него, и в уголках ее глаз блеснули слезы. Девушка смущенно опустила ресницы, а затем, словно решившись, снова подняла на него сияющий взор. — Клим, — прошептала она, — ты говорил о квартире, о жаловании. Но разве это важно? Разве за это любят? Я слушала тебя и слышала другое. Ты честен, ты надежен, ты смел. Она осторожно сплела их пальцы. — Я согласна. Я буду счастлива пойти с тобой к алтарю, но ты же знаешь, многое зависит от папеньки. Без его благословения я не смогу сделать и шага. Он для меня все. — Я поговорю с ним, — горячо заверил Ардашев. — Как только ты завершишь это дело, — тихо договорила она за него. Клим промолчал. — Неужто ты приехал из Петербурга, чтобы отыскать убийцу австрийской баронессы? Ардашев не ответил. Он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть ее догадку, не нарушив слова данного министру. Но его молчание оказалось красноречивее любых признаний. Вероника грустно улыбнулась и, придвинувшись ближе, положила голову ему на плечо. — Я понимаю, — промолвила она. — Тебе не нужно отвечать. Я все чувствую. Поверь, Клим, я верю тебе, верю в твой ум, в твою интуицию. Тот человек, о ком говорил папа, тихий делопроизводитель, безумец в маске добропорядочного обывателя. Полиция с их свистками и облавами его не поймает, они ищут чудовище. А нужно искать обычного обывателя. Только ты сможешь его остановить. Я знаю это. Она подняла лицо, и последние отблески заката осветили ее нежные черты. А я буду ждать столько, сколько нужно, потому что теперь я знаю, что ты моя судьба. И никакие тайны, никакие опасности этого не изменят. Мое сердце подсказало мне это еще в тот момент, когда ты подобрал мой шарф. Море тихо накатывало на берег, нашептывая им обещание счастья, а Клим, обнимая Веронику, впервые за долгое время почувствовал, что рядом с ним появился человек, которому он очень нужен.